Но то ли ему было трудно говорить по-французски, то ли он предпочитал слушать болтовню предмета своих тайных воздыханий. Госпоже Перине редко удавалось извлечь из него что-либо, кроме «то претень, мадемуазель» и «то свитанья, мадемуазель». Первое он произносил при встрече с Дуэньей, беря ее под руку, второе – расставаясь с ней часа через два. И хотя госпоже Перине очень льстило, что ее называют «мадемуазель», и было необыкновенно приятно два часа кряду болтать одной, не боясь, что ее прервут, достойной даме все же хотелось услышать хоть какое-нибудь междометие, свидетельствующее о чувствах ее безмолвного кавалера. Меж тем любовь Германа разгоралась, хотя ни одно его слово, ни одно движение пока не выдавало этого. В сердце честного немца пылал настоящий костер любви, который от близости Перины грозил превратиться в огнедышащий вулкан. Наконец Герман заметил предпочтение, оказываемое ему прелестной дамой, и ждал только полной уверенности, чтобы признаться ей в любви. Госпожа Перина приняла его нерешительность и однажды вечером, прощаясь с Германом у ворот Малого Нельского замка, подумала, что совершит доброе дело, если пожмет ему руку, ведь славный малый казался таким взволнованным. Вне себя от радости Герман ответил ей тем же и был немало удивлен, когда госпожа Перина громко вскрикнула. Дело в том, что в пылу страсти он забыл о своей недюжинной силе и чуть не раздавил руку бедной Дуэньи, желая выразить ей свои чувства. Услышав этот крик боли, Герман растерялся, но госпожа Перина отнюдь не хотела обескуражить своего рыцаря, да еще при первой же его робкой попытке. Вот почему она улыбнулась и, разлепляя сплющенные его мощной ручищей пальцы, пролепетала. «О, это ничего, ничего, милый господин Герман, мне совсем не больно, уверяю вас!» «Простите меня, мадемуазель Перин!» — воскликнул немец. «Но я вас любить так крепко, крепко! И ваша рука хотел пожать, как любить! Простите меня, мадемуазель!» «Пустяки, господин Герман, пустяки! Надеюсь, в вашей любви нет ничего оскорбительного для женщины, и мне не придется за вас краснеть!» «О, бог мой!» — вскричал Герман. «Я думаю, мадемуазель Перрин, что мой любовь честный, и только никак не мог говорить вам о ней! Но раз так случилось, и слово само вырвался, я скажу все. Я люблю вас, люблю вас, люблю вас много-много, мадемуазель Перрин!» «Господин Герман, вы честный молодой человек и не способны обмануть бедную женщину. Я тоже хотела бы вам сказать...» «О, боже, как вы говорите это слово!» — жеманясь пролепетала Перина. «О, говорить, говорить!» — вскричал Герман. «Ну, так вот... Ой, не могу!» «Найн, найн! Вы можете, можете! Прошу вас!» «Ну, хорошо. Признаюсь, что я не совсем равнодушна к вам». «О, боже!» — вскричал немец, чувствуя себя на вершине блаженства. И вот однажды вечером, когда новоявленная Джульетта проводила своего Ромео до ворот Большого Нельского замка и возвращалась домой, она увидела, проходя мимо садовой калитки, белое привидение, о котором мы уже упоминали. По мнению достойной Дуэньи, оно не могло быть ничем иным, как угрюмым монахом. Не стоит и говорить, что госпожа Перина вернулась в замок ни жива, ни мертва и поспешила запереться у себя в комнате. На следующее утро о привидении знала уже вся мастерская. Но госпожа Перина рассказывала об этом важном происшествии очень кратко, не вдаваясь в подробности. Видела угрюмого монаха, вот и все. И сколько ее ни упрашивали, из Дуэньи невозможно было вытянуть больше ни слова. Весь этот день в Большом Нельском замке все разговоры вертелись вокруг угрюмого монаха. Одни верили госпоже Перине, другие над ней подшучивали. Асканио возглавил партию скептиков, в которую входили помимо него Жан Малыш, Симон Левша и Жак Обри. Партия верящих в привидения состояла из госпожи Руперты, Скацоне, Пагола и Германа. Вечером все собрались на заднем дворике Малого Нельского замка. Госпожу Перину еще утром просили рассказать легенду об угрюмом монахе, но, желая, подобно современным режиссерам, обеспечить успех своему выступлению, она заявила, что припомнит эту ужасную историю разве что только к вечеру. Госпожа Перина прекрасно понимала, что истории о привидениях теряют весь смысл, если рассказывать их среди бела дня,

Орган грохотал, как трубный глаз в день страшного суда. Одна Антония не опустила головы. Она все еще пыталась бороться. Но вместо пения у нее вырвался резкий, душераздирающий, надрывный крик отчаяния, похожий на хохот обезумевшего от горя человека. Потом она упала на каменный пол, бледная и недвижимая. Когда же к ней подбежали и хотели поднять ее, то увидели, что она мертва. «Господи Иисусе!» — воскликнула госпожа Руперта. «Бедная Антония!» — наивно сказал Герман. «Эх, притворщица!» — пробурчал Жак Абри. Остальные сидели молча. Даже самым недоверчивым из слушателей стало не по себе после страшного рассказа госпожи Перины. Скацона смахнула слезинку. Погола набожно перекрестился. «Ну, а Дон Энгерант, — продолжала госпожа Перина, — решил, что гнев Божий поверг врага во прах и взомнил себя навеки освобожденным от искушений. Но бедняга ошибся, ибо совсем позабыл о том, что давал приют девице, одержимой нечистой силой. И вот на следующую ночь не успел он задремать, как его разбудил звон цепей. Он открыл глаза и, невольно взглянув на дверь, увидел, что она отворилась сама собой, и в комнату вошла женщина в белом одеянии послушницы. Привидение подошло к ложу Дона Энгеранда, взяло его за руку и крикнуло: «Это я, Антония! Та самая Антония, которая любит тебя! Бог дал мне полную власть над тобой, ибо ты слишком много грешил, если не делом, то в помыслах!» И привидение стало являться к нему неизменно ровно в полночь, неумолимое и верное своей любви. Так что, в конце концов, Дон Энгерант не выдержал и отправился поклониться гробу Господню, где, по милости Божией, и умер, коленопреклоненный во время молитвы. Но Антония и тут не угомонилась. По правде сказать, очень немногие монахи оказались менее грешными, чем их злосчастный настоятель. Вот привидение и повадилось ходить ко всем по очереди, пугая их по ночам своим страшным голосом. «Это я, Антония!» «Та самая Антония, которая любит тебя!» За что и прозвали призрак угрюмым монахом. Если когда-нибудь вечером на улице вы увидите, что за вами идет некто в сером или белом капюшоне, бегите скорее домой, потому что это и есть угрюмый монах, который ищет новую жертву. Когда сломали монастырь и построили вместо него замок, все были уверены, что угрюмый монах исчезнет. Не тут-то было. Видно уж, очень полюбилось ему это место, и время от времени он все еще появляется. Вот и теперь, спаси нас, Господь, и помилуй, эта несчастная и неприкаянная душа снова бродит по замку. Да хранит нас Бог от ее сатанинской злобы! «Аминь», — крестясь сказала госпожа Руперта. «Аминь», — вздрогнув, прошептал Герман. «Аминь», — со смехом провозгласил Жак Абри. «Аминь», — повторили и все остальные. Каждый на свой лад, сообразно тому чувству, которое породило в его сердце эта легенда.